«Дед, не касайся ты меня и не переходи на мою личность, а то я приму меры», — строго предупредил Нагульнов. Но старик, блаженно улыбаясь и, будучи не в силах побороть ораторский зуд, горячо продолжал. «А я тебя вовсе не касаюсь, и даже ни вот столечка. И тот же Кондрат. Возьмите его за рубь 20. Так на карандаше верхи и ездит. Все-то он записывает да подсчитывает, как будто без него некому записывать. В Москве, небось, умными людями давным-давно все начисто записано и переписано, и нечего ему самому себе голову морочить. Его дело быкам хвосты крутить, а он дуриком прется туда же, куда и шибко грамотные люди в Москве. А, по-моему, гражданы и дорогие мои старушки, делает он все это от великой несознательности ума. Нет пока и шоу нашего Кондрата политической развитости. А раз нету развитости, не достиг ее, то и сиди дома, развиваясь помаленьку, не спеша, и в партию пока не лезь. Пущай он хоть лопнет от обиды, этот Кондрат, но я категорически против него и даю ему полный отлуп». И тут вдруг Давыдов услышал из соседнего класса высокий, дрожащий голосок Вари Харламовой. Давно не видел он девушку, давненько не слышал ее милого грудного голоса. «Разрешите мне сказать?» «Выходи сюда, чтобы все тебя видали», — предложил Нагульнов. Смело пробиваясь сквозь плотно сбитую толпу, к столу подошла Варюха-Горюха. Легким касанием загорелых рук поправил волосы на затылке. Давыдов смотрел на нее с тихим изумлением, улыбался и не верил своим глазам. За несколько месяцев Варюха неузнаваемо изменилась. Нет, уже не угловатый подросток, а статная девушка с горделивым посадом головы, с тяжелым узлом волос, прихваченная голубой косынкой, стояла, повернувшись к столу президиума в полоборота, выжидала тишины и смотрела куда-то поверх голов тесно сидевших людей, щуря молодые красивые глаза, будто вглядываясь куда-то в дальнюю степную даль. «Как же здорово она похорошела с весны!» — думал Давыдов. Глаза Варюхи возбужденно блестели, блестело и мокрое от пота, розовое, не знавшее ни пудры, ни помады лицо. Но тут, под многими устремленными на нее взглядами, мужество изменило ей. Крупные руки судорожно скомкали кружевной платочек, лицо заполыхало густым румянцем, и грудной голосок задрожал от волнения, когда она, обращаясь к щукарю, заговорила: «Неправда, ваша дедуня! Плохо вы говорите про товарища Мандайникова Кондрата Христофоровича, и никто вам тут не поверит, что он недостойный быть в партии. Я с весны работала с ним на пахоте, и он пахал лучше всех и больше всех. Он всю силу покладает на колхозной работе, а вы против него идете. Вы старый человек, а рассуждаете, как несмысленное дитё. Всыпь ему перцу, Варька, а то он гремит, как балабон на шее у телка, и доброго слова от других за ним не услышишь». Сочным басом, не напрягая голоса, сказал Павел Любешкин: «Варька правильно гутарит. У Кондрата трудодней больше всех в колхозе. Работящий он казак», — вставил старик Бесхлебнов. А кто-то из синей крикнул простуженным тенорком: «Ежели таких, как Кондрат, не принимать в партию, тогда пишите в нее дедушку Щукаря, при нем колхоз сразу в гор прянет». Но дед Щукарь только снисходительно посмеивался в свалявшуюся давно-давно нечесанную бороденку и стоял за партой, как врытый, даже не поворачиваясь на голоса выступавших. А когда снова наступила тишина, он спокойно сказал: «Варьки и быть-то тут вовсе не полагается, как она несовершенных лет. И где-нибудь под сараем в куклы играть надо. Она, сорок, явилась сюда таких мудрых стариков, как я, уму-разум учить. Потеха, а не жизни пошла. Яйца курицу начали учить, и другие хороши. Один про трудодней рассуждает, мол, у Кондрата их на арбу не покладешь. А спрошу я вас, при чем тут трудодни? Это тоже от жадности. Мелкие собственники завсегда жадные, ежели хотите знать. Про это дело Макарушка мне не один раз толковал. Еще один глупый выискался, дескать, возьмите щукаря в партию, и колхоз сразу воспрянет. Смеяться тут вовсе ни к чему. Одни тронутые умом могут смеяться и разные подобные хахоньки устраивать. Грамотный я, вполне. Читаю, что хошь, и свободно расписываюсь. Разделяю устав партии, очень даже разделяю. С программой согласны? Согласны, и ничего супротив нее не имею. От социализма до коммунизма могу не токмо шагом, но даже наметом мчаться. Конечно, по моим стариковским возможностям. Не дюже спешно, чтобы не задохнуться. Я б давно уже в партию процветал, и, гляди, уж ходил бы с портфелью под мышкой. А дорогие граждане и дорогие старушки, скажу, как перед Господом Богом, пока еще не удостоенный и я нашей партии. А почему, спрошу я вас? Да потому что лиригия меня заела, будь она трижды проклята. Чуть чего где-нибудь над головой, в высоте, резко гром вдарит, я уже шепотком говорю: «Господи, помилуй меня грешного». И тут же сотворяю крестное знамение. Молюсь Иисус Христу и Деве Марии, и Богородице, Дева, радуйся, и всем, как есть святителям, какие под горячую руку попадутся, подря молюсь. И даже на прицыпочке приседаю от такого неприятного грома. Под впечатлением собственного рассказа дед Щукарь хотел было и тут перекреститься, даже донес руку до лба, но вовремя одумался и, почесав лоб, смущенно захихикал. Да и тяно, как сказать, страх в глазах, вот и соображаешь про себя. Черт его знает, что он, этот Илья Пророк, надумает. Возьмет потехи ради, саданет тебе молоньей в лысину, вот и ложись, щукарь, откидывай копыт на сторону. А мне это вовсе ни к чему. Я еще до коммунизма хочу дотопать, до сладкой жизни добраться. Потому-то иной раз, когда нужда припрет, и молюсь. И попу мелочишку, не больше 2-гривенного серебряника суну, чтобы Бога лишний раз не гневить. Ты думаешь, что так надежнее дело будет? А там черт его знает, как эта овчинка вывернется, мездрой или шерстью. Ты мечтаешь, что поп за тебя, дурака, молиться будет о здравии. А попу, ежели разобраться... Ты ножон, как мертвому гулящая баба, или по-ученому сказать бордюр, это одно и то же. Он, проклятый поп, норовит за твои деньги водки напиться, а не Богу молиться. Вот я вам и проясняю, куда же я со своей анафемской лиригией в партию полезу. И ее милушку искажать, и самого себя, и программу, нет уж, ослабоните меня от такого греха. Мне это вовсе ни к чему, категорически заявляю. «Дед, опять ты вильнул в сторону!» — крикнул Разметнов. «Сворачивай на дорогу! Не путляйся по обочинам!» В ответ Щукарь предостерегающе поднял руку. «Я зараз кончаю, Андрюшенька. Ты только не сбивай меня своими глупыми возгласами, а то я вовсе ни к какому краю не прибьюсь. Ты сиди и спокойно слушай умные речи, запоминай их, они тебе в жизни сгодятся». Я сроду мимо не скажу, у меня этого не бывает. А вы с Макарушкой по очереди возглашаете на меня, как дьякона с клироса, и, само собой, я нехотеючи сбиваюсь с протекания моих мыслей. Так вот, я и говорю, до коммунизма я все едино хучи беспартийный одойду, и не так, как этот мокрый от слез Кондрат, а с приплясом, с веселинкой, потому что я чистый пролетарий, а не мелкий собственник. Это я вам прямо скажу. А пролетариату я в одном месте прочитывал, нечего терять, окромя цепей. Никаких цепей у меня, конечно, нету, окромя старой цепки. Я кое-когда-то кобеля привязывал. Это когда я еще в богачестве проживал. Но есть старуха, а это, братцы мои, похуже всяких цепей, и каторжанских колодок. Но я и старуху вовсе не собираюсь терять. Пущай живет при мне, Бог с ней. Но если она будет препятствовать мне и становиться поперек моего прямого путя к коммунизму, то я мимо нее так мигну, что она и ахнуть не успеет. Уж в этом вы будьте спокойны. Я страсть какой отчаянный, когда разойдусь. И тут мне на дороге не становись никто. Либо насмерть стопчу, либо так шарахну мимо, что и моргнуть никто не успеет. «Дед, кончай, лишаю тебе слова», — решительно заявил Нагульнов, пристукивая ладонью по столу. «Зараз кончай, Макарушка. Не стучи дюже, а то ладошки отобьешь. Так вот я и говорю, раз уж вы все за Кондрата, то я не супротивничаю. Бог с вами, принимайте его в нашу партию. Парень он уважительный и работящий. Я всегда говорил это самое. Да ежели правильно рассудить, разобрать все по косточкам, то Кондрату беспременно надо быть в нашей партии. Это я вам категорически заявляю. Одним словом, Кондратушка вполне удостоенный быть партийным. Вот и весь мой сказ». «Начал за упокой, окончил за здравие», — спросил Разметов. Но за общим хохотом слов его почти никто не расслышал. Да нельзя, довольный своим выступлением, дед Щукарь устал опустился на скамью, вытер рукавом потную лысину, спросил у сидевшего рядом с ним Антипа Грача. «Старого я, это самое!» Критикнул. «Ты, дед, поступай в артисты!» Вместо ответа шепотом посоветовал Антип. Щукарь недоверчиво покосился на соседа, но, не заметив запрятанные в его смоляной бородке улыбки, спросил. «Это с какой же стати я туда полезу? Деньгу будешь грезть лопатой?» «Да не простой лопатой, а грабаркой. Делов-то там накнут да махнуть. Забавляй людей веселыми рассказами, бреши побольше, чуди подюжей. Вот она и вся твоя работенка. Она и не пыльная, а денежная». Дед Щукарь оживился, заерзгал на скамье, заулыбался. «Да, милый ты мой, Антипушка, ты поимей в виду, что Щукарь нигде не пропадет. Уж он слово мимо не пустит, а непременно влепит в точку. Не таковский он, чтобы мимо пулять. А что ты думаешь, на худой конец, когда старость меня окончательно прищучит, могу и в артисты податься. Я на эти разные подобные прохождения и с молоду был ужасно лихой. А зараз и вовсе мне это пар пустяков». Старик задумчиво пожевал беззубым ртом, помолчал, что-то прикидывая в уме, потом спросил. «А не слыхал ты случаем, сколько там все-таки платят в артистах, сдельно или как? Словом, какое там жалование идет на личность? Лопаты и копейки грести можно, но мне они вовсе ни к чему, хотя и копейка деньгой считается у скупого человека. От выходки и от развязки платит. Как будешь себя на народ держать?» — заговорщицки прошептал Антип. «Чем ты развязней и суетней будешь, тем больше тебе жалования припадает. Они, брат, только и знают, что жрут да пьют, да по разным городам разъезжают. Легкая у них жизнь, а птичья, можно сказать. Пойдем, Антипушка, на бас, покурим», — предложил Щукарь, сразу утративший к собранию всякий интерес. Они вышли из класса, с трудом пробираясь сквозь густую толпу народа, присели возле плетня на согретую солнцем землю, закурили. «А что, Антипушка, доводилось тебе когда-нибудь видать этих самых артистов? Сколько хошь. Когда на действительно служил в городе Гродно, нагляделся на них вдоволь. Ну и как они? Обыкновенно. Сытые из себя, как кормленые барова». Щукарь вздохнул. «Значит, харч у них зиму лет не переводится. По завязку. А куда ж надо ехать, чтобы к ним прибиться? Не иначе в Ростов, ближе их не водится». «Не так-то и далеко. Что ж ты мне раньше про этот легкий заработок не подсказал? Я, может, уже давным-давно там на должность устроился бы. Ты же знаешь, что я на легкий труд, хотя бы на артиста ужасный, способный. А тяжело работать в хлеборобстве не могу из-за моей грызной болезни. Лишил ты меня скоромного куска. Тупая мотыга ты, а не человек. В великой досаде проговорил Щукарь. Да ведь как-то разговор об этом не заходило, оправдывался Антип. Надо бы тебе давно наставить меня на ум. И гляди, я давно бы уже в артистах прохлаждался. А как только к старухе на побывку приезжал бы, так тебе бац на стол пол-литра водки за добрый совет. И я сытый, и ты пьяный, вот он и был бы порядочек. Эх, Антип, Антип, прогрочевали мы с тобой выгодное дело. Нынче мне надо посоветоваться со старухой, а там, может, в зиму я и тронусь на заработки. Давыдов меня отпустит, а лишние деньжонки мне в хозяйстве сгодятся. Коровку приобрету, овечек подкуплю с десяток, поросеночка. Вот оно дело-то и завеселеет. Без удержу размечтался вслух дед Щукарь, и, поощряемый сочувственным молчанием, Антип продолжал. А жеребцы, признаться мне, надоскучили. Да и зимняя езда не по мне, трухлявый я стал, зябкий на мороз, словом, обнищал здоровьишком. Час посидишь в санях, и от холоду внутри кишка к кишке примерзает. А и так недолго и заворот кишок получить, ежели там от мороза все слипнется, или воспаление нервного седалища, как у покойного Харитона было. А мне это вовсе ни к чему. Мне еще много делов предстоит, и до коммунизма я хоть пополам разорвусь, а дотянусь. Антипу надоело забавляться с доверчивым по-детски стариком, и он решил положить конец шутке. Ты, дед, дюже подумай, да прежде чем записываться в артист. То ты думать нечего, самонадеянно заявил дед Щукарь. Раз там даровая деньга идет, к зиме и я там буду. Эх, трудность добрых людей веселить и рассказывать им разные разности. Иной раз не захочешь любых денег. Эх, почему ж такое? Насторожился Щукарь. Бьют их, этих артистов? Бьют? Кто же их бьет? Народ бьет. Какой за билет деньги платит? А за что бьют? Ну, не угодит артист каким-нибудь словом. Не придется народу на вкус, или побаска его покажется скучной. Вот и бьют. И это самое здорово бьют, или так, просто шутейно стращают. Какой там черт шутейно. Бьют иной раз так, что с представления сразу везут его беднягу в больницу, а иной раз и на кладбище. На моих глазах в старое время одному артисту в цирке ухо откусили и заднюю ногу пяткой наперед вывернули. Так пошел домой разнесчастный человек. Постой, погоди, как ты заднюю ногу? Да он что же, об четырех ногах был, что ли? Там всякие бывают. Там всяких для потехи держат. Но я тут ошибку понес. Я хотел сказать левую переднюю, словом, левую ногу вывернули напрочь. Так и пошел он задом наперед, и не поймешь, в какую сторону он шагает. Тот-то и орал, горемыка. На весь город слышно было. Гудел, как паровоз. У меня ажник волос на голове в дыбки подымался. Щукарь долго испытующе глядел, в серьезное и даже помрачневшее, очевидно, от неприятных воспоминаний лицо Антипа. Под конец уверовал в подлинность сказанного и негодующе спросил. «А где же полиция была, язви ее в душу? Чего же она глядела на такое пришествие?» Полиция сама участвовала в битье. Я сам видал, как полицейский в левой руке свисток держит, свистит в него, а правый артиста по шее сланивает. Это, Антипушка, при царе так могло быть. А при советской власти милиции драться не положено. Обыкновенно граждан милиции, конечно, не трогает, а артистов все равно бьет. Это ей разрешается. Так заведено спокон веков, тут уж ничего не поделаешь. Дед Щукарь подозрительно защурил глаз. Брешешь ты, чертов грач. Что-то я тебе веры никак не даю. Ну, откуда ты можешь знать, что и зараз артистам выволочку делают? В городах ты 30 лет не был, дальше хутора и носа не кажешь. Откуда ты все можешь знать? У меня же родный племянник в Новочеркасском живет. Он и сообщает в письмах про городскую жизнь, заверил Антип. Разве что племянник, снова заколебался дед Щукарь и тяжело завздыхал, посумрачнел лицом. Вот какая закавычка, Антипушка! Оказывается, рисковая эта штука артистом быть. И на самом деле, ежели там до смертоубийства доходит народ, то это мне вовсе ни к чему. К ядрене фене с такой веселой жизнью. Вот я тебя на всякий случай и упреждаю. Ты сначала посоветуйся со старухой, а тогда уже и устраивайся. Старуха тут ни при чем, сухо ответил дед Щукарь. Не ей же в случае чего будут бока мять. Что ж я с ней буду советоваться? Тогда решай сам. Антип поднялся с земли, затоптал цигарку. Мне спешить некуда. До зимы еще далеко, да, признаться, и жеребцов бросать жалко, и старуха одна заскучает. Нет, Антипушка, пущай, видно, артисты без меня обходятся, будь они прокляты, эти легкие заработки. Да и не такие уж они легкие, ежели всерьез подумать. Ежели тебя каждый день могут молотить, чем попадя, а милиция вместо того, чтобы заступиться, сама будет кулаки на тебе пробовать. Покорнейше благодарю. Кушайте эти вареники сами. Меня с измальства кто только не забежал. И гуси, и бугаи, и кобели, чего только со мной не случалось. Даже до того дошло, что дитя подкинули. Это как, по-твоему, приятность? Да чтобы меня на старости лет в артистах убили или какой-нибудь телесный член мне вывернули наоборот. Покорнейше благодарю. Не желаю, и все тут. Пойдем, Антипушка, лучше на собрание. Там дело надежное, веселое, а артисты пущай сами про себя думают. Они, видать, все молодые, черти здоровые. Их почем зря лупят, а они, небось, от этого только толстеют. А мое дело стариковское. Даром, что там харч богатый, а ежели меня как следует отдубасить разика два, то я и душу Богу отдам. На черта же мне этот скоромный кусок нужен в таком разе. Эти дураки, какие бедных артистов бьют, меня его из глотки живьем вынут. Не желаю быть в артистах. И больше ты меня не сманивай туда, черный дьявол, и не расстраивай окончательно и бесповоротно. Ты вот только что рассказал походя, как артисту ухо откусил какой-то безумный дурак, и как ему ногу вывернули, и как его били, а у меня уже и уши болят, и ноги ломит, и все кости ноют, будто меня самого били, кусали за уши и волочили, как хотели. Я на эти зверские рассказы ужасный нервный. Все одно как контуженный. Так что ты иди заради Бога, пока один на собрание, а я трошки отдохну тут, успокою себя, настрою свои нервы, тогда и пойду Дубцову от клуб давать. А зараз я не могу, Антипушка, выступать. У меня мелкая зыбь по спине идет, и в коленях какое-то дрожание. Какая-то трясучка, чума ее забери, встать твердо на ноги не позволяет. Щукарь начал свертывать новую папироску. На самом деле руки его дрожали. Со свернутого желобком клочка газетной бумаги сыпался крупно покрошенный табак самосад. Лицо слезливо морщилось. Антип с притворной жалостью поглядел на старика. «Не знал я, дедушка, что ты такой чувствительной души, а то б я тебе не рассказывал про горькую жизнью артистов. Нет, дедок, не гош ты в артисты. Сиди на печке и не гоняйся за длинным рублем. Да и старух тебя оставлять надолго не гоже. Пожалеть ее старость надо. Тот будто она возликует, когда скажу ей, что из-за нее я отказался ехать в артисты. Благодарностей мне от нее будет не с конца. Дед Щукарь умильно улыбался, покачивал головой, предвкушая то удовольствие, какое получит сам и доставит своей старухе, сообщив ей столь приятную новость. Но над ним уже нависала гроза. Не знал старик о том, что верный его друг Макар Нагульнов полчаса назад снарядил одного из парней к Щукаревой старухе со строгим наказом немедленно явиться в школу и под любым предлогом увести старика домой. «А легка на поминки твоя старая?» — улыбаясь уже в открытую, сказал Антип Грач и довольно крякнул. Дед Щукарь поднял голову. Словно мокрой губкой кто-то стер с его лица блаженную улыбку. Прямо на него шла старуха, нахмуренная, решительная, исполненная начальственной строгости. «Язви ее!» — растерянно прошептал дед Щукарь. «Откуда же она окаянная взялась? То лежала хворая, головы не подымала, а то вот тебе сама собой жалует. И за какой чумой ее несет нелегкая?» «Пошли домой, дед!» Голосом нетерпящим возражений приказала старуха своему благоверному. Дед Щукарь, сидя на земле, словно околдованный, смотрел на нее снизу вверх, смотрел, как кролик на удава. «Собрание еще не кончилось, милушка, и мне выступать надо. Наше хуторское начальство усердно просило меня выступить». Наконец-то тихо проговорил он и тут же икнул. «Обойдутся без тебя. Пошли, дом дела есть». Старуха была почти на голову выше мужа и вдвое тяжелее его. Она властно взяла старика за руку, одним движением легко поставила его на ноги. Дед Щукарь пришел в себя, гневно топнул ногой. «А вот я не пойду. Не имеешь никакого права лишать меня голоса. Это тебе не старый режим». Не говоря больше ни слова, старуха повернулась, крупно зашагала к дому, и, влекомый ею, изредка упираясь, семенил рядом дед Щукарь. Весь вид его безмолвно говорил о слепой покорности судьбе. Вслед ему смотрел и беззвучно смеялся Антип Грач. Но уже поднимаясь по ступенькам крыльца, он подумал: «А ведь не дай бог, подомрет старик, скучно без него в хуторе станет».